Для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время, оглянуться на свое прошлое, а не тревожить старые могилы, и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.